поправил галстук и вышел навстречу агентам ФБР. Как Майкл и предполагал, судья Лоуренс Уолдман сделал все, что от него требовалось. На предварительном слушании адвокат, подобранный Лоуренсом Уолдманом, предложил залог, и суд установил его в сумме 500 тысяч долларов. Взбешенный Ди Сильва бессильно наблюдал, как Майкл Моретти уходил из зала суда. Глава 58. Ник Вита не отличался особым умом. Его ценность для организации заключалась в том, что он безукоризненно выполнял все приказы. Нику Вита десятки раз угрожали ножом и пистолетом, но он никогда не испытывал страха. В этот раз он боялся. Происходящее было за пределами его понимания, и ему казалось, что виноват в этом он один. Каждый день он слышал об арестах. Ходили слухи, что среди них появился предатель, кто-то из руководства организации. Даже со своим ограниченным умом Ник Вита понимал, что между тем фактом, что он оставил в живых Томаса Коулфекса, и тем, что вскоре после этого начались провалы, есть взаимосвязь. Ник Вита знал, что Сальваторе Фиоре и Джозеф Калелла не могли быть предателями. Они ему как братья и также преданы Майклу Моретти, как он сам. Но Ник не мог объяснить это Майклу, потому что виноватым в провалах организации был только Томас Коулфекс. Ник Вита стоял перед выбором. Он любил Джозефа и Сальваторе. Они не раз, как и Томас Коулфекс, выручали его в прошлом. Но однажды он помог Томасу Коулфексу. Вот что из этого получилось. Ник Вита решил, что в этот раз не поддастся угрызениям совести. Сейчас надо защищать свою собственную жизнь. Убив Фиоре и Калеллу, он оправдает себя. Но так как они ему как братья, он должен постараться, чтобы их смерть была быстрой. Ник Вита знал, где их найти. Сальваторе Фиоре каждый день бывал у своей любовницы на 83-й улице около музея естественной истории. Ник знал, что Сальваторе уходил домой к своей жене в 5 вечера. Сейчас было 3 часа. Ник никак не мог решить, или подождать его около дома, или подняться наверх и прикончить Сальваторе в квартире. Он слишком нервничает, чтобы ждать. «Когда все закончится, — подумал он, — я попрошу Майкла дать мне отпуск. Может быть, я отправлюсь с 2 девицами на Багамы». От одной мысли об этом Ник почувствовал себя лучше. Ник Вито припарковал автомобиль на углу около дома, вошел в здание и, не обращая внимания на лифт, пешком поднялся на 3-й этаж. Он прошел в конец коридора и громко постучал в дверь. «Открывайте, полиция!» За дверью послышался шум, и через несколько секунд дверь приоткрылась настолько, насколько позволяла массивная цепь. Он увидел лицо и часть обнаженного тела Марины, любовницы Сальваторе. «Ник!» — воскликнула она. «Ты сошел с ума? Что у тебя за шуточки?» Она сняла цепь и раскрыла дверь. «Сэл, это Ник!» Маленький Сальваторе Фиоре вышел из спальни. Он был совершенно голым. «Привет, Ник! Какого черта ты здесь делаешь?» У меня есть для тебя сообщение от Майка».